и исчез в темноте. Сомнение. Кому хоть раз в жизни довелось стать жертвой происков пещерного тролля, тот до конца дней своих сохранит недоверие в отношении такого проводника. Поэтому чем дальше мы углублялись в недра Атлантиса, тем сильнее меня мучили сомнения. Сначала мы брели по канализационному туннелю, по колено в отвратительной жиже сточных вод. Зеленоглазые крысы то и дело выскакивали у нас из-под ног и провожали нас злобным шипением. Потом мы долго спускались по крутой, поросшей скользким мхом каменной лестнице, длиной, наверное, в целый километр. Куда он нас ведет? «Так короче», — сообщил пещерный тролль, словно прочитав мои мысли. «Это территория людей-невидимок. Сюда никто не суется, только крысы, канализационные драконы». Эта часть Атлантиса возникла много тысяч лет назад. Здесь совсем не то, что там наверху. Хе-хе-хе. Повсюду нам встречались обычные подземные обитатели. Крысы, разноцветные светлячки, мокрицы, сороконожки, пауки и черви. Над головой то и дело хлопали крыльями летучие мыши. Стены были мокрые, и удивительное дело, вода по ним текла словно снизу вверх. Туннель становился все шире и выше. На потолке на небольшом расстоянии друг от друга горели зеленые и синие лампы, напоминавшие светящихся, присосавшихся к каменному своду медуз. Мы все еще брели по колено вонючие жижи, что-то скользкое и длинное проплыло мимо моих ног. — Это змеи-ежи, — пояснил пещерный тролль. Они, в общем-то, безобидные, могут только впиться и высосать немного крови. Спустя полчаса изнурительного марша мы вышли в просторный туннель, ярко освещенный потолочными лампами. В конце туннеля лежало что-то очень большое и живое, входящее на огромную гору чешуи. «Ого!» — воскликнул пещерный тролль. «Не повезло! Канализационный дракон!» Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Канализационный дракон. Одичавший вид некогда обитавших на поверхности гигантских ящеров, динозавров. Хладнокровные, длиннотелые рептилии до 25 метров длиной, с хорошо оснащенной зубами челюстью, до 900 резцов и коренных зубов. Тело дракона покрыто чешуей из разноцветных кожаных пластин со множеством бородавок, шипов и морщин. В прежние времена канализационные драконы обитали преимущественно в болотах, которыми была богата местность Атлантиса, а потом, когда земли осушили и застроили домами, не сумели приспособиться к жизни большого города и ушли в просторные катакомбы канализации. Питаются они всем, что только попадается на глаза, и с чем в состоянии справиться их пищеварительная система, а это дерево, базальт, животные, люди и все остальные существа, включая самих канализационных драконов. Своим телом дракон перегораживал весь туннель, от стенки до стенки. Миновать его можно было только, вскарабкавшись на него. Мероприятие крайне рискованное, не вдохновившее бы даже самого отчаянного смельчака.